«Потому что они — ублюдки!» Калека сплюнул куда-то в сторону. «А разве ты не мародерил и не убивал новичков в своем убежище?» «Есть такой грех, признаю. Мне, калеке, трудно выжить в зоне честным путем. Меня уважали только за мой ум, возраст и знания. Так бы скопытился уже. Так а что? Это ведь такие же. Просто не потерпели конкуренции». Калека замолчал, а затем с подозрением спросил. «Это ты освободил столяра в ту ночь?» «Да». «И ты думаешь, что кому-то помог этим?» Я молча вышел в коридор, замкнул амбар на замок и направился к выходу. Столяр ждал меня снаружи у входа в подвал, курил и задумчиво смотрел в небо. «Ну как поговорили?» — спросил сталкер, покосившись на меня. «Я узнал, что мне нужно в Припять. Не зря поговорили». «Значит, ты уже уходишь?» — спросил столяр, будто бы только и хотел моего ухода. «Да, не буду тянуть время. Тем более, его у меня не так много, учитывая растущую опухоль. Рак — он самый. Профессиональная болячка». Столяр покачал головой и посмотрел на меня с сочувствием. «А старший тебе ничего там больше интересного не сказал?» «Нет». Я отрицательно кивнул. «Не люблю лишнюю болтовню». «Тебе, может, дать чего в дорогу? Я тебе сильно обязан. Ты уже сделал достаточно». Я натянуто улыбнулся и пошагал скорее прочь. «Удачи тебе, сталкер!» Кивнул мне вслед столяр. Глава 10.2. Добраться до Припяти в новых реалиях зоны оказалось тяжелой задачей. Сильно поменялся и позеленел ландшафт, как многим раньше казалось, отравленной территории. Большие статичные аномалии преобразили рельеф, а мелкие, то и дело меняющие свое расположение за эти 10 лет, перекроили границы многих известных мне мест. На Ростке, одной из крупнейших обжитых баз, я нанял проводника по прозвищу Карабас. Он был из свободы, но своей принадлежностью не щеголял. Одевался, как обычный вольный сталкер, чтобы без лишних вопросов водить клиентов по всей зоне. По дороге я выспрашивал у него полезную и просто интересную информацию о новых видах мутантов, молодых группировках, о неблагонамеренных делах НИИ ЧАС, а также их силового порядка, который назывался Вартой. Проводник жаловался, что вартовцы решили перекроить зону на свой манер и в целом уже добились успеха. Он с энтузиазмом рассказывал, как ежегодно сталкеры натыкаются на новую аномалию или артефакт. Разнообразие их росло пропорционально окружающей зелени. Появился даже целый разряд аномалий, которые не только не приносили человеку вреда, но и могли послужить ему на пользу. Вместе с этим некоторые энтузиасты научились такие феномены нагло эксплуатировать. Про черного Карабас тоже кое-что знал. «Он зовет себя пророком. Или же кто-то дал ему такое прозвище, точно не знаю. Очередной юродивый отшельник, до которого никому нет дела. Впервые про него заговорили еще в том году, и некоторое время даже ходили мрачные слухи о том, что он обладает сверхъестественной силой, о том, что люди, которые зачем-то захотели его убить, так и не вернулись назад. Впрочем, никто не мог подтвердить этих слухов. Все осталось в пределах пустых россказней, и о пророке потихоньку забыли. Если он действительно живет где-то в Припяти, это сильно усложняет жизнь тем, кто хочет его найти. В городе всегда было неспокойно. Да, но сейчас настало худшее время. Карабас покачал головой. Будто что-то назревает. Вот, например, монолитовцы. Про них ведь уже все и забыли. А они снова объявились. Соповцы зачистили со своими вылазками. Если годами ранее вертолеты падали по всей зоне, то теперь летают беспрепятственно, где только вздумается. Сам город кишит всякими тварями. Если ты всерьез намереваешься добраться до пророка, по причинам, которые мне, конечно же, совсем не интересны, то могу тебе только пожелать удачи. Спасибо, Карабас. Давай покажу, как пройти к общежитию. Проводник скинул свой габаритный рюкзак и на нем разложил небольшой планшет формата АЗ. Оба мы присели на корточки, чтобы получше рассмотреть детали на карте. Если я правильно понял, какое конкретно ты имел в виду общежитие, то вот оно, номер один. Знаковое место в Припяти. Первое построенное здание в городе. Видишь, какую форму имеют строения? Их здесь как будто бы два объединенных одноэтажной пристройкой. Это первое, а это второе. Потребуется время, чтобы найти этого пророка. Если, конечно, он сам не оставил приметные знаки. Я так понимаю, путей туда не особо много. На самом деле больше, чем ты думаешь. Караба загадочно улыбнулся. Я бы тебе порекомендовал выбрать самый простой. Иди вдоль проспекта, держись в тени зданий, а затем просто поверни к общежитиям. Сейчас, насколько мне известно, там тихо и безлюдно. Главное, не суйся на север, даже не смотри в сторону речного порта. На северо-запад и думать забудь, гиблое место. Голову сразу же откусят, и высунуть не успеешь из-за угла. И не собирался так далеко заходить. Честно сказал я. Кто знает. Карабас понизил голос. На всякий случай остерегаю тебя, потому что... Бывали случаи, что отправившиеся в одиночку сталкеры слышали некий зов. Особо слабые подавались ему, и больше никто их не видел. Мы пожали друг другу руки на дальних окраинах Припяти. Дальше проводник не ходил. Карабас оказался профессионалом своего дела, каких здесь не так уж и много. Ему, по всей видимости, нравилось водить людей по зоне. Возможно, он даже видел в этом свое призвание. Так что с проводником я распрощался ранним утром. Впереди у меня был полный день, чтобы разобраться с незаконченными делами. Даже не знаю, что меня влекло вперед сильнее – чувство незавершенности или любопытства. На улицах Припяти было тихо и пусто. Редкий ветер вздымал палую листву. Этот шорох слышался за сотню метров. Каждый шаг мог отдаваться эхом в этом симбиозе бетона и природы. Я старался идти аккуратно и тихо, смотреть под ноги и не забывать про аномалии. Многие здания поросли причудливой растительностью. Из-за постоянного воздействия радиации и аномальной энергии флору, как и фауну, тоже не обошли сильные мутации. Мне повстречались огромные лианы, растянутые между зданиями. Крупный мох, скорее напоминающий плотный зеленый ковер с длинным ворсом. И даже огромные деревья со стволами, которые с трудом бы обхватили и трое взрослых мужчин. Я, конечно же, помнил про коварную особенность фауны и различных экзотических обитателей зоны. Особенно любящих мертвые населенные пункты. За исключением тупых слепых псов и другого низшего зверя, обладавшего только неутолимым аппетитом и агрессией. Настоящие мутанты передвигались тихо и могли затаиться в самых неожиданных местах. Зачастую такие твари обладали способностями, чьи родственные связи я давно уже сопоставлял с загадочными способностями черного. Для меня было очевидным, что какая бы чертовщина ни творилась в пределах периметра, вся она порождена той самой аномальной энергией. Пистолет-пулемет я убрал за спину, чтобы не мешался. На поясе удобно крепились ножны с боевым ножом. Справа под рукой постоянно находилась кобура с пистолетом, в последние годы ставшим для меня гораздо более удобным оружием, пусть и не таким удобным, как старая добрая вертикалка. На повороте с проспекта я заметил подозрительное движение вдалеке. Присел на корточки за углом ближайшего здания, достал бинокль и всмотрелся. Дальше по проспекту на север, от которого меня настоятельно остерегал Карабас, оказалось слишком людно, если можно было так выразиться. В бинокль я увидел целую толпу зомби. Они сновали по дороге между ржавыми останками брошенного автобуса, но не хаотично, а будто зацикленные в загадочном ритуале. Я внимательно рассмотрел сам автобус и увидел между очертаниями оголенных каркасов сидений чью-то распухшую, уродливую голову. Мутант выдал себя движениями. Я сразу же понял, кто в этом сборище кукловод. Контролер. Мерзкая тварь. Он не по зубам большинству сталкеров, потому что может полностью подчинить волю человека. Главное при встрече с этим мутантом заметить его раньше и при любой возможности избежать контакта. Так я и собирался поступить. Мне сильно повезло, что нужный поворот находился раньше этого странного сборища зомби. Обычно контролеры руководили своими марионетками из закутков, чтобы оставаться невидимыми, как можно дольше не вступать в бой самостоятельно. Этот же впереди на проспекте будто любил находиться в центре внимания. Его марионетки водили загадочные ритуальные хороводы вокруг автобуса. По адресу улицы Дружбы Народов находилась моя конечная цель. Вся улица заросла так сильно, что казалось, это не природа взяла верх над бетоном, а здания зачем-то выросли посреди давно существовавшего леса. Я решил начать с первого корпуса и не прогадал. К парадному входу вела протоптанная тропа. У ступенек были следы свежего кострища, а из кустов доносилась трупная вонь. Не сразу, но я все-таки приметил крупную тушу псевдособаки. Вряд ли она умерла своей смертью. В спешке, поднявшись по ступенькам и приготовив пистолет-пулемет, я вошел в холл общежития. Внутри было сыро. Как и во всех подобных местах, в воздухе витал землянистый запах плесени. Дневной свет с улицы из-за обилия растительности и частично заколоченных окон первого этажа проникал в недостаточном количестве. Однако даже в такой видимости я разглядел явные следы постоянного жильца. Черный от толстого слоя пыли пол выдавал одну лишь пару ботинок, которая истоптала почти все вокруг, будто неизвестный расхаживал здесь в раздумьях или негодовании. Следы вели на лестничную площадку вверх. Миновав несколько маршей, я добрался до третьего этажа, где дневного света проникало уже гораздо больше. След поворачивал в коридор, грязный и мрачный. В нескольких местах с потолка капала вода, но бесшумно, потому что под ногами накопился приличный слой грязи и листвы. По стенам на стыках расходились мелкие трещины. Многие двери в комнаты были вырваны и валялись на полу, либо висели на остатках ржавых петель. Я отчетливо понял, куда мне идти, и без следов на грязном полу. В коридоре нашлась единственная целая, чуть приоткрытая дверь. Ее явно кто-то заботливо вмонтировал туда на новые дверные петли. Я резко толкнул дверь от себя и вскинул оружие. В комнате никого не оказалось. Зато сразу же предстали все следы обитаемого жилища, по которым за секунду стало понятно, что я пришел по верному адресу. Сразу же удивило целое стекло оконной рамы, пусть и сильно рассохшееся. Хозяин комнаты будто регулярно протирал свое окно с прекрасным видом на Припять. Справа на стене крепилась маленькая деревянная полка, на которой хранилось два экземпляра шлема закрытого типа, один в один с тем, которого когда-то носил Прохоренко. Прямо под полкой находился плотно свернутый ватный матрас. В углу стоял стальной ящик, запертый на амбарный замок. При этом входная дверь почему-то не имела ни замка, ни щеколды, ни любого другого запорного механизма. Видимо, черный не боится незваных гостей, но имущество бережет. В комнате нашлось место и старому письменному столу с немного провисшей столешницей. На столе было полно бумаг и папок, с виду очень старых. Я просмотрел документы и сразу же понял, что это не просто куча ненужной макулатуры, накопленной для хозяйственных нужд. Здесь лежали чьи-то личные заметки с трудноразличимым почерком, рисунки неизвестных артефактов без подписи и даже документы с датами из прошлого века, по большей части на украинском языке. Судя по отметкам, добыта документация была из недр секретных лабораторий. Я уже готов был вовсю похозяйничать в этих скромных апартаментах, чтобы скрасить скучное ожидание прихода жильца. С полки взял один из шлемов, нащупал кнопку, которая включала красную подсветку. Из любопытства надел шлем на голову. Оказалось, что в линзах таилась вовсе не бутафорская подсветка для устрашения врагов, а сложное устройство, больше походящее на тепловизор, но работающее иначе. Каким-то образом линзы искажали обзор. Все вокруг приобрело алые оттенки, при этом контуры предметов стали удивительно четкими, будто передо мной была трехмерная модель или видеоигра. А в голову сразу же пришла идея, что в таком необычном режиме визора наверняка многие невидимые аномалии, возможно, даже кровосос со своей пугающей маскировкой, становятся заметными. В коридоре послышался шум, будто сквозняк пронесся по зданию, цепляя весь шелестящий мусор. Хозяин комнаты появился в дверном проеме. Я даже не успел снять шлем. Передо мной стоял черный собственной персоной. В таком же шлеме, в немного изменившемся, но все же черном плаще. В руках он держал один лишь нож. Никакого огнестрела при нем я не заметил. «Вот я тебя и дождался», — произнес черный, но не хриплым голосом, а басовитым и громким. Догадки подтвердились. В ту же секунду с моих плеч будто свалился тяжелый груз ответственности. Этот пророк не только имел другой голос, но и ростом был гораздо выше покойного Прохоренко. «Это кто еще кого ждал?» — Спокойно ответил я и поудобнее перехватил пистолет-пулемет. «По размеру тебе мой шлем». Черный перекинул нож из одной руки в другую. Лезвие блеснуло на солнце, но я заметил следы свежей крови. «В самый раз. А ты, я смотрю, разделываешь местных собак. Да чего же опустился?» «Тебя тоже придется разделать, чтобы вытащить то, что ты украл». «Что конкретно и у кого я украл?» Я держал его на прицеле, но ответа не последовало, хотя обвинения показались мне достаточно обидными. Никогда в жизни не промышлял воровством, кроме тех наемничьих карт и компаса, которые дали старт моей карьере и определили прозвище. «Ты заварил историю с бандитами и моим похищением, чтобы заманить сюда? Как же зэки любят работать на всяких фриков?» «Извини, без тебя здесь скучно». Черный раскинул руками. «А что за дурацкое прозвище, поехавший? Ты пророк какого божества?» «Я пророк зоны и пророчу твою скорейшую кончину, а также мое возвышение». С крайне озлобленным ехидством проговорил Черный. «Но что дальше? Ты пришел ко мне и стоишь в моем убежище с оружием в руках. Думаешь, что игра идет по твоим правилам? Что дальше? Я убью тебя. А селенок-то хватит!» «Когда-то я убил Черного. Он все же по первости наводил на меня жуть, а вот ты — лишь жалкая пародия на него, посмешище!» «Неужели ты совсем не боишься?» Я вскинул пистолет-пулемет и выпустил очередь. Черный не убежал с линии огня, но я заметил, как он дернулся. Оружие в руках трясло от отдачи, магазин опустил очень быстро. Однако ни одна пуля так и не достигла цели. Свинец растворялся в невидимом поле вокруг пророка без следа. Он стоял и смотрел на меня сквозь свои красные линзы. И только в этот миг я почувствовал, что в шлеме мне тесно и неудобно. Опустошив магазин, ловким движением я закинул ремень через плечо и шею. Оружие по инерции отправилось за спину. Затем стянул с себя шлем, отбросил в сторону. Стоило Черному увидеть мое лицо, как он вздрогнул, еле заметно. Я бы посчитал, что мне все это в его реакциях лишь кажется, если бы не был точно убежден в своих догадках. «Прохоренко тоже пули не брали. Только вот ты не знаешь, как я с ним тогда расправился, поэтому и боишься». Я обнажил нож и зашагал навстречу к Черному. Внезапно он пропал из виду, растворился. В коридоре послышался топот. «Не смей бежать! Трус!» Я бросился в погоню. Грязные полы и пыль помогали мне, как и громкий топот невидимки. Оригинальный Черный был куда ловчее и умел исчезать бесшумно, перемещаться со сверхчеловеческой скоростью. Конечно, я подозревал, что пророк намеренно не использует всю свою силу и в действительности хочет меня заманить в ловушку, а не убежать. Точно так же, как в первую встречу Прохоренко бежал за мной через лес, сильно подаваясь, получал удовольствие и веселился от издевательств над моими товарищами. На улице я потерял беглеца из виду. Сбежав по ступенькам на дорогу, я прислушался к округе. Шелестели кронами деревья. В холле за спиной трепыхались пожелтевшие листы бумаги, прижатые развалиной мебелью. Черного нигде не было, и в то же время я чуял его присутствие интуитивно. Сильный удар в висок прилетел справа. Почти сразу же меня настиг и второй в колено. Нога подогнулась, но не до конца. Я пошатнулся и отбежал в сторону. Наверное, он ожидал, что такой удар опрокинет меня на землю. Но мне удалось удержать равновесие. Я полоснул ножом в воздухе, даже зацепил край его одежды. Новый Черный, наконец, проявил себя. Появилась возможность ударить, и я своевременно воспользовался ею. Гад в плаще и шлеме. Жалкий подражатель изуродованного и давно уже мертвого лейтенанта был отброшен со ступеней. Он будто не обладал всей той сверхчеловеческой силой, которая когда-то имелась у Прохоренко. «Неужели?» Черный, немного согнувшись от удара, попятился назад и рассмеялся. Выставил вперед нож. «Неужели тебе не интересно, кто под шлемом?» «А я и так знаю. Узнал сразу же, только разглядев почерк на твоих жалких записках. Ничуть не изменился. Прямо как в тех конспектах, которые я иногда брал у тебя списать. Интересно, это ты такой слабак по сравнению с Прохоренкой? Или я стал чуть сильнее за эти годы, Егор?» Черный выпрямился. Под шлемом раздался ехидный смешок. «Прохоренко был военным офицером и успел изучить зону больше моего. Прочитая ты его заметки и дневник, то зауважал бы лейтенанта и, возможно, примкнул к нему еще тогда. Размечтался. Я пошел навстречу Сенину, демонстративно сплюнул перед собой. Так ты готов подохнуть, дружище?» «Встречный вопрос, брат». Черный не стал прятаться в невидимости и даже отступать. «Только вот ты помрешь в неведении. Так и не узнаешь правды об этом месте. Да мне плевать». Я предвкушал ожесточенную схватку на ножах. Но мы лишь сначала обменялись парой ударов, от которых оба же успешно уклонились. Затем слегка порезали друг друга. Я зацепил его в районе живота и, возможно, даже не достал до живого, если таковое там еще оставалось. Меня же старый друг смог полоснуть по плечу, оставив порез, глубина которого меня не интересовала. Хотя я сразу же почувствовал теплую кровь на руке. Сенин выбил нож из моей руки. Я отплатил ему тем же. Затем приблизился вплотную, что уже с его стороны оказалось сильным просчетом. Ухватившись за полы плаща, я ударил головой прямо по его шлему. Это сработало. Черный пошатнулся. «А вот тебе шлем большеват!» Процедил я сквозь зубы, стараясь не терять концентрацию. Несмотря на сильную, звенящую боль в голове, я воспользовался моментом. Прямым ударом ногой опрокинул врага на землю. Я не давал ему и доли секунды на раздумье. Сначала ударил грудь, прошелся по лежачему. Затем, перепрыгнув, схватился за основание шлема и, что есть силы, потянул на себя. Сенин зарычал, ударил меня в голень и попытался подняться через переворот. Но я тянул сильно до тех пор, пока шлем не остался у меня в руках. Он лежал на разбитом асфальте, смотрел на меня злобный и обиженный. Заметно постаревший с последней нашей встречи, впрочем, как и я сам. Его волосы гораздо больше моего полнились сединой, а на лице его уже проступали возрастные морщины. «Идиот!» – прошипел Сенин. «Сложись, в нашей жизни все иначе. Я бы встретил тебя как старого друга или попытался договориться. Но я все еще считаю тебя виновным. Да пошел ты!» Наша дружба давно уже умерла, и я, в отличие от него, не чувствовал обиды или горечи утраты. Здесь и сейчас я был лишь непоколебимым исполнителем простых, без задела на светлое будущее целей, которые задавались глубоко внутри. Егор резко вскочил на ноги, будто все это время притворялся. Хотя его озлобленный оскал говорил, что наша встреча для него оказалась болезненной. Он вновь ушел в невидимость и пустился в бега. Слышен был лишь удаляющийся топот. Я подхватил валяющийся на асфальте шлем. Вновь примерил его на себе, нажал на заветную кнопку. Контуры общежития, деревьев и каждой травинки и камушка на земле стали четче. Все вокруг приобрело совершенно иной вид. А убегающий Сенин оказался очерчен гранью, будто прозрачное стекло с тонкой рамкой. Он бежал без оглядки в сторону проспекта Ленина. Мне хоть и было уже по большей части все равно на собственную участь, но рационально в голове не желало, чтобы наш забег потревожил того контролера с группой зомбированных у автобуса. Егор ринулся напрямки через здание универмага, побежал к центру заброшенной панельки. Я не мог разгадать его задумку. Даже когда увидел, как на бегу, он достает то ли из-за пазухи, то ли из невидимых карманов что-то светящееся, похожее на артефакт. Да, это был точно он. Однако трудно было понять, на расстоянии какой именно. Сенин активировал артефакт. Бросил в сторону здания, после чего без малейшей задержки последовал взрыв такой силы, что я даже не успел остановиться и лечь на землю. Взрывная волна опрокинула меня на спину, окатила бетонной крошкой и камнями. Округа наполнилась грохотом ломающегося бетона. Здание рушилось, выпуская непроницаемые клубы пыли. Но даже среди всего этого хаоса, сквозь пылевую завесу я видел, что Егор все еще бежит от меня, не на что-то надеяться. И кто же из нас теперь на месте черного? Обрушилась панелька лишь частично. Возможно, со временем рухнет полностью. Скрежет и шум обвалов продолжали разноситься по Припяти. «На что ты рассчитывал?» Крикнул я вслед Егору с уверенностью, что он меня услышит, так как почти уже нагнал его. Его странный и глупый маневр больше навредил ему самому и сильно дезориентировал. Все, о чем он мог меня нагадить через обрушение целого здания, это привлечение мне нужного внимания к местности. Я накинулся на Синина с яростью, начал бить его по лицу. Первое время он пытался сопротивляться. Вновь проявились воспоминания о том, как это было с Прохоренко. На мгновение я остановился. На лице Егора была пока лишь пара ссадин. Из носа струилась кровь. Интуитивно я потянулся к его лбу. Прикоснулся подушечками пальца к вискам. В глазах Синина проявился настоящий страх и некое прозрение. А затем мои глаза заслал яркий белый свет. Второй раз в жизни я потерял чувство реальности и ощущение собственного тела. Глава 10.3. Я очнулся в тумане на сырой земле, покрытой пожухлой травой. С трудом поднялся на ноги. Шлема на мне уже не было, одежда иная. Точь в точь, как в тот день, когда меня похитили бандиты. Прохлада неприятно пробирала все тело, а бледная пелена не просто сгущалась вокруг меня. Она обволакивала уменьшающуюся область и без того ограниченной видимости. Туман обступал, будто химическая пена из огнетушителя. Я был недалек от истины, когда припомнил химию. Туман сомкнулся на мне. Я вдохнул и почувствовал жгучую боль в гортани и носовых пазухах, будто впустил в себя раскаленный воздух. Мне показалось, что смерть уже близка. Я упал на колени, и внизу стало даже чуть легче. Однако концентрация ядовитого тумана только повышалась, душила меня и убивала. Я корчился на траве, не понимая, что со мной происходит, пока в пелене не появились очертания человека. Это был сталкер в доступном и простом защитном комбинезоне, которые до сих пор не потеряли своей популярности. Я успел разглядеть его седые, почти сливающиеся с туманом волосы и респиратор на лице, который, видимо, позволял ему спокойно ходить здесь. Стоило нам встретиться взглядами, как он потянулся к лицу, снял свой респиратор и протянул его мне. Глупо было бы отказываться от такого дара. Я сразу же надел его, и болевые ощущения с удушьем отступили. Без особых проблем получилось подняться на ноги. Благодарно кивнул спасителю, хотя понимал, что, скорее всего, он лишь проекция моего разума, которая борется с разумом Синина. Возможно, Егор был сильнее Прохоренко, нашел работающий в этом месте трюк и натравил на меня ядовитую пелену. Седой сталкер молча смотрел мне в глаза и пятился в туман. Его лицо по мере удаления как будто ссыхалось, а сам он начинал превращаться в худую мумию. Однако его очертания растаяли в тумане, прежде чем я увидел завершение жуткого процесса. Пелена не спадала. Я нерешительно пошагал в случайном направлении. Видимости хватало лишь, чтобы разглядеть собственные ноги. Над головой, как и старого шипящего громкоговорителя, послышался голос Синина. «Будь ты расторопнее, они бы жили. Это все из-за моей сестры и ее подруги. Я любил их не меньше твоего. Искренне хотел вытащить на свободу. Я старался ради вас всех, пока ты и сам не сбежал. Прошло уже столько времени. Мне не о чем сожалеть. И на мне нет никакой вины». Ответа не последовало. Зато туман понемногу начал спадать. Видимость улучшалась, и я уже различал очертания ближайших предметов. То были кучи строительного мусора, ржавые остовы машин и тяжелые техники. Место напоминало свалку в миниатюре. И снова среди неестественного окружения, будто сгенерированного программой по случайному алгоритму, появился человек. Сразу стало понятно, что это не Сенин и даже не Вальга, которого я ожидал встретить снова. Он был небольшого роста, немного пухловат, лицо азиатской внешности, одет в бежевый плащ, который чаще всего носили вольные сталкеры. «Тебе здесь что надо?» Я окликнул незнакомца на расстоянии. Сталкер протянул мне руку. На его ладони я заметил небольшую коробочку и только, приблизившись, понял, что он хочет отдать мне компас. Я взял прибор и удивился, насколько сильно тот похож на некогда позаимствованный мной компас у лидера отряда наемников комбата. «Найди путь», — тихо сказал сталкер. Его тело вдруг заколебалось, подобно миражу, и начало постепенно растворяться. «После такого и умирать не страшно», — сказал я вслух иронично. Раскрыл крышку компаса и обнаружил, что на шкале отсутствуют метки сторон света. Стрелка указывала лишь в одном направлении, и я не видел другого выхода, как следовать по ней. Окружение не менялось. Изредка среди куч мусора и ржавого металла попадались облезлые кусты и мертвые деревья. Туман уже развеялся настолько, что видно было небо и даже тусклое иллюзорное солнце. Впереди послышались выстрелы. Громкие очереди перемежались собачьим лаем. Я пригнулся и начал передвигаться от одной мусорной кучи к другой, пока в поле зрения не заметил источника звуков. Кабина самосвала ЗИЛ, утопленная в грунте с остатками бело-синей краски, на фоне разрастающейся ржавчины, выглядела как экспонат выставки современного искусства. Ни к месту неестественная, чужеродная декорация. Так подсказывала интуиция. Рациональная сказала бы, что все вполне себе вписывается в антураж, особенно со сталкером на крыше, который, стоя на одном колене, отстреливался от напирающих собак. Затаив дыхание, я наблюдал, как целые волны набегают на него, а куча мертвых туш постепенно идет ввысь. Стрелок был хорошо экипирован, половина его лица скрывалась за дорогой и современной дыхательной маской. Он выпускал очередь за очередью, но ни разу за все время не перезарядился, а ствол автомата, похоже, не подвергался перегреву. Оружие издалека сильно походило на британскую штурмовую винтовку из серии Small Arms, узнавалось по болотно-зеленому цвету и необычной формы корпусу. Несмотря на исправно работающие органы чувств, я нисколько не сомневался, что происходящее вокруг нереально. Наверняка сейчас два тела без сознания валяются в Припяти, и для них пройдет лишь пара минут, пока наши сплетенные загадочным образом сознание сражаются здесь. Все в точности как с Прохоренко, только с иным сценарием. Я не мог дождаться, когда волна собак иссякнет, но она не прекращалась так же, как и патроны в автомате сталкера. Будто зацикленный скрипт эта сцена накапливала все больше расстрелянного собачьего мяса. В один миг мне даже стало интересно, до каких высот могут вырасти эти горы трупов, насколько бесконечен творящийся на моем пути абсурд. Мне ничего не стоило подождать, особенно если время здесь шло гораздо быстрее, чем в реальности. Но мои планы прервало злобное рычание за спиной. Я обернулся. В 5 метрах от меня стояла слепая собака. Оскалив зубастую пасть, она злобно рычала и пускала тягучие слюни до земли. Ее веки были заросшими с рождения, зато обоняние и слух развиты до предела. Она чуяла меня и слышала, либо же просто знала, где я сижу. «Ты не настоящая», — тихо проговорил я и медленно поднялся, попятился в сторону все еще отстреливающегося сталкера. «Гонишь меня вперед, значит?» Подтверждая мои слова, псина медленно пошла за мной. «Эй, чудила! Ты чего здесь без оружия забыл?» Послышался оклик сталкера за спиной. «Давай ко мне на крышу, я ее пристрелю!» План действия не нужен, когда загадочный мираж или сон сам рисует его тебе. Я резко развернулся и бросился бежать. Сталкер на крыше кабины тела выждал удобный момент для выстрела. Очередь просвистела в опасной близости. Рефлекторно я пригнулся и даже не стал оборачиваться, чтобы проверить, попал ли стрелок в псину. Он помог мне забраться наверх, протянул руку. Сталкер был одет в неизвестную мне модификацию бронекостюма «Заря». Выглядело это все качественно и дорого. Владелец неперегревающегося автомата с бесконечным магазином отстреливал последних особей, ведя кучу трупов к полутораметровой отметке. Волна собак удивительным образом стремительно затухала. «Значит, все-таки это не плод одного лишь моего сознания, так и знал», — сказал я и ткнул сталкера в плечо. Тот, отстрелявшись, повернулся ко мне и посмотрел, как на дурака. «Ты чего меня в пальцами тыкаешь? Сейчас хлебало получишь!» «Не видел такой зари ни разу». «Ну и что дальше?» Сталкер, казалось, был недоволен моим появлением, но вдруг спросил. «А ты не лоцман случаем?» «Да, это я», — озадаченно ответил я, хотя не стоило уже чему-то удивляться в таком месте. «Меня попросили тебя снабдить оружием, вот, держи». Сталкер протянул мне свой автомат и даже вздохнул. «А больше у меня и нет. Прикипел я к нему». «Попросили, значит?» «Да ты как рояль, вытащенный из кустов прямо мне под нос». Я взял автомат в руки. По ощущениям, он был удивительно легким и удобным. «Я видел, как ты отстреливался из него. У него что, бесконечный магазин?» «Как это бесконечный?» Сталкер усмехнулся и выкатил глаза. «Что же, блин, скажешь? Магазин полный. 30 патронов, пользуйся». «Вот так просто отдаешь его по чьей-то просьбе?» «А он мне уже не пригодится». Сталкер загадочно улыбнулся, и его тело тут же поплыло, будто сгусток нагретого воздуха, пока и вовсе не растворилось. Я нашел его в ложбине, на одиноком старом пне. Егор сидел, задумавшись, как я и предполагал, спокойно ожидая меня. Даже когда я приблизился, он ни капли не удивился. Сенин выглядел гораздо моложе, стройнее и наивнее. Одет был в простую подсвеченную одежду. Ему на вид чуть больше 20. Именно так он и выглядел в студенчестве. «Ты пришел?» — сказал Егор таким же помолодевшим голосом. Я сел напротив него на землю, положил автомат рядом под правой рукой. «Даже не будешь сопротивляться?» — спросил я. «Каково это — быть пешкой хозяев зоны?» Вопросом на вопрос ответил Сенин и пристально посмотрел мне в глаза. «Если бы я знал, кто за тобой стоит, даже не стал бы связываться». «За мной никого нет», — ответил я, сам уже не веря себе. «Кто же тебе помогал все это время?» Егор вздохнул, покачал головой и опустил свой взгляд. «Когда я решил, что нам с тобой больше не по пути, а все наши планы порушены, ушел скитаться по зоне. Я так и не возвращался на Большую Землю, только сделал вид. Случайно до меня дошли слухи о случившемся во время операции «Юпитер». У меня не было цели, и в некоторой степени даже из любопытства я решил докопаться до истины. Нашел убежище лейтенанта Прохоренко, набитое всякими интересными штуками. Самое полезное — это его личные заметки и дневник. Автобиография у него получилась что надо. От поступления в военное училище и до последних дней. Про тебя там тоже было пару страниц». «Всего лишь пару». С наигранным разочарованием я покачал головой. «Все это, конечно, интересно, но перед тем, как мы с этим покончим, мне бы хотелось узнать, зачем ты нацепил этот шлем? Хотел меня побесить?» «Я знал, что ты вернешься». Сенин ухмыльнулся. «Только в ретроспективе я понял, что каким бы слюнтяем ты раньше ни был, но дела любил доводить до конца. Да и Прохоренко заслужил, чтобы его память почтили». «Ага, вот значит, кто теперь твой герой». «Через множество экспериментов он изучал суть самой зоны, аномальную энергию. Он был психопатом. Многие его опыты напоминали магические ритуалы с применением физики. Как ты понимаешь, эти способности — лишь результат совмещения человеческого организма и аномальной энергии. Ученые, которые работали в секретных лабораториях по всей зоне, изучали именно ее. Одна группа хотела взять все под контроль, использовать в благих целях. Из-за недостатка знаний и критической ошибки появилась зона. Другая группа ученых проводила эксперименты над животными и даже людьми, о чем мы и видим теперь по всей зоне разное агрессивное зверье и опасных уродов, вроде контролеров или кровососа. Знаешь, они ведь до сих пор имеют контроль над ней». «О чем ты?» «Они называют себя осознанием. Почему в корне всех бед постоянно эти яйцеголовые в халатах? Раскрой глаза. Фанатики, поклоняющиеся монолиту, лишь боевые миньоны осознания. Ничем не хуже варты, работающие на ней час, за деньги и ложные идеалы. Почему мы должны, будто глупые овцы, сидеть между двумя половинками прессы и просто наблюдать за тем, как нас давят? У меня были все шансы продолжить его дело, а ты, оказывается, просто очередная пешка». «Даже если и так». Я поднялся, взял руки автомат и шагнул к Сенину. «Мне плевать. Не вижу смысла и в половине твоих слов. Да и пешкой я себя никогда не осознавал. Ты жалкая овца, как и все. Что ты можешь вообще осознать?» «Обидно. А что бы изменилось, получилось у тебя меня прикончить?» «Никто тебя не хотел убивать. Ни я, ни Прохоренко». Сенин покачал головой, посмотрев на меня снисходительно. А вот ты иных путей не видишь. Кто же из нас злодей? Примитивные манипуляции. Переводишь стрелки. Так что же тебе было нужно? Еще не поздно, можешь рассказать. Равнодушно произнес я. Прохоренко искал способ, как получить одну из известных ему сил, проявление аномальной энергии. Артефакт, который вы нашли на болоте, был ключом, но, как оказалось, между ними и тобой образовалась связь. Более того, лейтенант посчитал, что ты у него этот артефакт украл. Пепел? Такое ты дал ему имя? Помнишь, когда лейтенант тебя похитил и допрашивал в погребе? Да. Я кивнул, вспоминая прошлое. Он показал мне пепел, и больше я этот грёбаный артефакт не видел. Но ты его забрал и носил при себе много лет. Сенин вдруг хохотнул, вновь разочарованно покачал головой. Что ты несешь, Егор? Может быть, ты думал, что я храню его в тайнике или ношу в кармане? Сенин выпрямился, сложил руки на коленях и посмотрел на меня серьезным взглядом. Представь, что он у тебя в руке. Прямо сейчас. И просто посмотри на свою ладонь. Почувствуй. Мне еще слабо верилось в его слова. Многое оказалось бредом сумасшедшего. С другой стороны, достаточно складным. Без особых стараний я приблизительно представил вид артефакта. Скорее, интереса ради выполнил просьбу Сенина. На ладони стало чуть теплее. Я выпрямил руку и не поверил. Белый прозрачный шар с рассыпающимся внутри хлопьями немного парил над ладонью, но я все равно ощущал его круглую форму. «Здесь все нереально. Ты думаешь, я просто так тебе поверю благодаря этому фокусу?» «Не скажи», — возразил Егор. «Здесь все немного искажено нашим восприятием, но очень даже реально. Осознание годами существовало в коллективном разуме нескольких человек. Нет ничего необычного в том, что наши разумы могут соединяться и создавать некую карманную реальность». «Ты хотел этот артефакт? Ну, тогда забирай». Я бросил пепел под ноги Сенину, на что тот скептически посмотрел на бледный шар и покачал головой. «В этом нет никакого смысла. Наше сознание сейчас почти едино. Но ты умудрился пронести паразита, который никогда не допустит осуществления моих планов. Тем более ты и этот артефакт сильно связаны. И, может быть, только один лейтенант знал, как эту связь оборвать. Просто убей меня. Другого выхода нет. Ты ведь за этим сюда вернулся. Для чего тебе выдали этот автомат?» Я очнулся недалеко от проспекта. Рядом на земле лежал мертвый Сенин. Его грудь была иссечена пулевыми отверстиями от очереди, но автомата в руках у меня уже не было. Поднявшись, я огляделся. В полусотни метров оседало огромное облако пыли. Панелька обрушилась полностью. Прислушиваясь к посторонним звукам, я отчетливо расслышал шум вертолетных лопастей. До конца не осознавая, что делать дальше, я лишь стянул с себя ненавистный шлем, бросил его рядом с трупом некогда друга. Взглядом наметил путь отступления, вероломно против сталкерских поверий обратной дорогой. Иных путей не было. Человек появился в десятке метрах от меня. Я заметил его периферическим зрением. Совсем не удивился, когда повернулся к нему и рассмотрел знакомое лицо. Небрежная борода сединой. Еще больше состарившаяся кожа и прямой взгляд, от которого у меня уже вряд ли будет бросать в холод. Одет он был так же, как и в первую нашу встречу в окрестностях Юпитер, между лесом Клондайка артефактов и захоронением радиоактивных отходов, в которое я чуть не прыгнул по своей воле. «Вальга, а я все думал, когда же ты появишься?» «Ты его принес?» «Пепел?» — спросил я, хотя и так уже понял, в чем дело. А затем практически повторил вопрос, ранее адресованный Егору. «Ты же не думаешь, что я таскал его при себе все это время?» «Не валяй дурака!» Без былого дружелюбия произнес Вальга. «Он показал тебе, как явить артефакт. Просто достань их и отдай мне. Я помог тебе одолеть твоих врагов, взамен лишь прошу этот несчастный продукт ноосферы». «Помог одолеть врагов?» Я наигранно удивился. «Поверь, старик, единственный человек, которого я с натяжкой посчитал бы за врага, и в зоне-то ни разу не был». Я повторил трюк с представлением знакомого артефакта. Вытянул руку вперед, даже зажмурился. Снова знакомое чувство на ладони. А уже потом констатация реальности. Открыв глаза, я увидел его наяву. Пепел в уже привычном виде парил на моей ладони. Точь в точь, как в той затуманенной кармальной реальности. «Просто отдай его мне, и можешь идти. Никто и ничто тебя здесь не держит», — заладил Вальга. Сегодня он вел себя не так, как в нашей предыдущей встрече. Раньше он строил из себя всезнающего мудреца, направляющего меня будто пешку. А ведь в чем-то Сенин был прав. Сейчас Вальга выглядел как попрошайка. «Не тяни время, лоцман. В город нагрянули вояки. У МСОПа недалеко есть база. Тебя арестуют. Будут допрашивать». «А можно еще вопрос?» Перебил я, и последовавшее молчание старика воспринял как согласие. «Эти сталкеры с различными дарами из той байки тоже твои проделки?» «Какой байки?» Лукавые глаза старика вопросительно посмотрели на меня, которую я услышал у костра в компании сталкеров в свой первый же день здесь. «А ты уверен, что была какая-то компания сталкеров?» Вальга растянулся в улыбке. «Не все, что ты бачишь, может быть реальным. Разве ты сам не убедился в этом, когда твое сознание соединилось с сознанием твоих противников? Духи, чудаковатые самоселы, странные видения. Любой человек воспримет это как признак мистического мира. Но ты же, лоцман, понимаешь, что жизнь прозаичнее». «Ах, вот как». На этот раз я был немного удивлен. Слова невольно я выцедил сквозь зубы. Внутри разрасталось легкое негодование. «Ты намекаешь, что даже Махноног всего лишь наша с наемниками массовая галлюцинация?» Вальга не ответил. Он смотрел на меня, склонив голову, как на ребенка. Я не выдержал, вытащил пистолет и направил на него. «А ты материален сейчас?» «Не совсем». В глазах Вальги скользнуло еле заметное беспокойство. Я был слишком зрел, чтобы не заметить этого. «А пепел у меня в руках материален?» «Вполне», — старик кивнул. «Не состыковочка получается. Как же я его передам, если от тебя одна лишь голограмма? Или что вы там используете? А помнишь, как вы мне обещали достижение всех целей взамен на мою помощь? Вы, сколько бы вас ни было, обманывали меня слишком часто». Внезапно пепел сорвался с моей руки. Поднялся воздух рядом с моей головой, отчего я рефлекторно дернулся, опустил пистолет и отступил. Но шар последовал за мной. Артефакт наливался белым светом и угрожающе гудел. Кажется, не я один был удивлен сменой обстоятельств. Глаза Вальги округлились, а затем лицо исказилось в злобной гримасе. «Ты идиот! Носил его с собой столько времени и не знал, какую силу он имеет! А теперь все на смарку!» Вальга кричал не своим голосом. Из его рта будто вырывался разгневанный и жуткий хор. «Он привязан к тебе навсегда! Но ничего, все равно жить тебе осталось недолго! Прощай, ходячий мертвец!» Вальга пошел рябью, начал растворяться не хуже тех видений в затуманных снах. Я остался наедине с раскалывающимся артефактом. И как бы ни пытался от него отойти или отпрыгнуть, он следовал за мной. Заливающийся светом парящий шар. Пепел взорвался, но без громких звуков и ударных волн. Артефакт расширился, поглотив меня. А затем сжался в крохотную точку, которая теперь находилась глубоко внутри меня. Чувствовал я ее не хуже больной раковой опухоли, только в отличие от рака, она приносила тепло и согревала, никаких болезненных ощущений. Готов поклясться. Задумай хирурги найти нечто инородное во мне, ничего бы и не нашли, кроме старой болячки и камней в почках. Но пепел теперь жил во мне. Глава 10.4. Это напоминало прыжок в трубу аквапарка, который я посещал единожды в своей жизни. Меня выбросило так же плавно и мягко, но не в бассейн, а на траву среди зеленых кустов и деревьев, за которыми находились знакомые строения. Я поднялся, отряхнулся от пыли и веток. Попытался понять, что же со мной произошло. Солнце светило в небе там же, где и секундами ранее. Время все то же, а вот местность сменилась. Послышался тихий звук ускоряющихся шагов и щелчок предохранителя. Я огляделся и увидел, что в 10 метрах от меня находится дальний блокпост кордона. С его стороны ко мне бежал сталкер, один из постовых столяра. «Опять ты? Это что сейчас было?» — кричал он на бегу. Постовой потянулся к стволу и наверняка бы начал палить, не раздумывая. Мне стало интересно, что он успел увидеть, отчего его глаза так сильно расширились, а лицо исказилось в страхе. Оставалась секунда, чтобы сообразить, как я здесь оказался и зачем. Этого времени хватило, потому что в мыслях все предстало простым и естественным. Произошедшее со мной — это последствия моих желаний. Пистолет я выхватил гораздо быстрее сталкера. Целиться и стрелять с такой ближней дистанции проще некуда. Я попал ему в ногу, чуть выше коленной чашечки. Сталкер упал и завопил на всю округу. Вряд ли громче моего выстрела. Однако наверняка остальные на базе уже переполошились и сейчас бегут в эти кусты, чтобы найти источник стрельбы. Времени оставалось мало. Я присел рядом с раненым, стонущим и посыпающим меня матами сталкером. «Говори, сколько людей на блокпосте, и я не пристрелю тебя на обратном пути. И даже не буду отстреливать колено». Мои угрозы подействовали мгновенно. «Четверо, как и в прошлый раз. Больше никого нет. Остальные полегли в предбаннике», — простонал раненый. «Это все столяр. Он виноват. Начал войну между нашими группами. Полез туда зачем-то». «Извини». Вторым выстрелом в упор я облегчил участь несчастного мародера. Впереди послышался взволнованный голос. Обзор закрывала колючая зелень. Я перекатился из кустов, скинул пистолет на удачу, надеясь в худшем случае на двоих противников. Но мне повезло. Навстречу, подняв оружие, шел один лишь напарник уже убитого постового. Третья пуля из магазина опрокинула его на спину. Он даже не успел понять, куда ему стрелять. Из его рук выпала опасная скорострельная гадюка. Будь он внимательнее и быстрее, сделал бы из меня решето. Признаков жизни второй постовой после падения не подавал. Перебежками от кустов до строений, скрываясь за углами и прислушиваясь к подозрительной тишине, я добрался до небольшого одноэтажного здания, в котором раньше располагался контрольно-пропускной пункт с бронированным стеклом и турникетом. Как будто бы кто-то через него хоть раз проходил. Товарищ столяра, предпочитающий тельняшки, сглупил. На мгновение высунул ствол автомата и часть руки с полосатым рукавом из дальнего угла. Без особого труда я тихо обошел строение, одновременно отслеживая округу. Сам столяр либо сбежал, либо решил пока не показываться. Впрочем, я знал, где и как его искать. Сталкера в тельняшке я расстрелял в спину, без вопросов совести. Какая разница, если сегодня он все равно бы умер от моей руки? Путь до подвала оказался на удивление легок и чист. Я был уверен, что столяр не залег на крыше и не засел в кустах, выцеливая меня в прицел снайперской винтовки. Хотя такого оружия они, скорее всего, здесь и не держали. Столяр хоть и занимался темными делами, сам о себе все же был лучшего мнения. Я встречал подобных людей в зоне не раз. Их фальшивое благородство всегда играло на руку только их же собственным врагам. Он стоял у ступени с калашом в руках, перегородив мне вход в подвал. Выжидал меня, потому что уже понял, кто устроил стрельбу на окраине тихого кордона. «Ты один? Так я знал, что вернешься!» — ухмыльнулся столяр. «Видно было по твоему взгляду. Сказанное старшим не дает тебе покоя. Интересно, что же он разболтал?» «Ты прав». Я кивнул, пистолет не опустил. В магазине оставалось еще 3 патрона. «Вы такие же мародеры, как и группа старшего. Подлое это дело. Грабить и сажать в клетку. Здесь, в зоне, нет законов, тем более не должно быть и тюрем. Никто не имеет права лишать другого человека свободы». «Рассмешил. На что же ты рассчитываешь, перебив нас? Предбанника теперь нет. Нашей группы тоже. Только я остался, верно?» «Жаль, мужиков. Ты их не знал. Для тебя они мародеры, но для меня — братья. Наивно веришь, что, убив нас, уменьшишь количество разбоя и мародерства в зоне?» «Ни в коем случае». Я покачал головой. «Погони всегда будет полно и в зоне, и за ее пределами. Но твои рассуждения из разряда «зачем мыть посуду, если она все равно потом станет грязной?» «Вот же сука! Думаешь, я просто так это оставлю? Героя строишь из себя. Можем устроить честный бой. Согласен?» Говорил столяр с надеждой, потому что чувствовал свой проигрыш. Догадывался, что моя рука окажется быстрее, тем более на таком близком расстоянии. И он не ошибался. Ремень автомата столяр перекинул раньше, чем я согласился. Он хотел отбросить оружие, подраться на кулаках или ножах, выиграть для себя последние призрачные шансы на жизнь. Отработанным движением я вскинул пистолет и выстрелил. На лице столяра осталась предсмертная злая гримаса и немного удивления. Его тело упало на ступени и покатилось вниз. Дурак. Мне пришлось перешагивать через его труп и отодвигать в сторону, чтобы открыть дверь в подвал. Внутри все так же сыро. Ничего нового с моего последнего посещения. Оба замка, на вид не особо мощных, я отстреливаю из пистолета. Затем приходится перезаряжаться. За дверьми камер слышится возня и вопросительные возгласы. Открываю сначала камеру дирижера, затем калеки. Первый напуганный, сильно побит, но на ногах стоит. Второй будто и не удивлен моему приходу. «Вы свободны», — громко говорю я обоим из коридора. «Мой совет вам. Валите из зоны и не возвращайтесь. Тебе же, коллега, здесь при любом раскладе не выжить». Затем выхожу на улицу, вновь перешагивая через труп столяра. Снаружи останавливаюсь, чтобы понять произошедшее. Почему-то в последние годы я очерствел настолько, что сколь часто необычные события не происходили со мной, я уже не могу ничему удивляться, расстраиваться или радоваться. Благодаря пеплу я познал часть зоны, область аномальной энергии, которая пропитывает пространство внутри периметра подобно нейронной сети. Стоило только представить то место, в котором я хочу оказаться, либо человека, которого я хочу найти. Новый прыжок в неведомую трубу аквапарка я пережил легче и даже приземлился на ноги, а не на пятую точку, подобно неуклюжему косолапому медведю. И снова вокруг знакомая обстановка. Солнце лишь немного сдвинулось к закату. По небесному светилу я ориентировался во времени, потому что доставать каждый раз из кармана широкий КПК неудобно. Окрестности старого тайника на могильнике с фальшивой радиацией ничуть не изменились за прошедшие дни. Даже труп убитого мною, лысого и вытатуированного тюремного узорами бандита лежал на том же месте. Бандит уже сильно пованивал, но я давно не обращал внимания на такие запахи. Клещ сидел на пороге вагончика, опустив ноги на выдвижную лестницу. Приложив массивную рацию к уху, он что-то внимательно выслушивал в эфире, но, заметив меня, вскочил и уставился с удивлением. Годы его тоже не пощадили. Он обзавелся морщинами, зачем-то отрастил бороду, закрывающую добрую половину шеи, отчего теперь смахивал на бомжа. Однако трудно его не узнать даже таким. Тем более я искал клеща специально. «Лоцман, ты в курсе, что вояки в Припяти бушуют? Они уже на открытой чистоте призывают всех свидетелей за вознаграждение. И я рад тебя видеть». Я подошел ближе с поднятыми руками, сразу обозначая, что у меня нет плохих намерений. «Ты знаешь, где могила Смита?» «Американца?» «Ну да, я же его и хоронил», — сказал Смит, и его лицо сморщилось от недоумения. «Подожди, ты о чем сейчас вообще?» «В Припяти разнесло панельку. Кто-то прикончил пророка». «Погоди. А этот лысый разложенец? Твоих рук дело?» «Не буду врать, моих. И в Припяти тоже. Пророк особо не сопротивлялся. И не спрашивай, почему я так быстро оказался здесь. Долго объяснять. Лучше покажу». «Тентакли кровососа!» Клещ схватился за голову. Выглядело это по-театральному комично. «Да ты совсем осталкерился, дружище». Я усмехнулся. «Я столько времени выслеживал этого пророка. Хотел узнать, чего он хочет. А тут приходишь ты, поднимаешь всех на уши за полчаса». Негодовал клещ. «Скажи, это Прохоренко?» «Нет». Я покачал головой. «Пророк — это Синица, мой старый друг. Он проникся архаичными и весьма извращенными идеями, потому что наткнулся на схрон и мемуары Черного. Так проникся, что решил примерить шлем. Синица говорил про какое-то осознание, про взятие под контроль зоны, как будто он сам в силах что-то изменить к лучшему. Однако я увидел лишь очередного безумца, который стремится к силе и власти. Долгая, в общем, история. «Ну так рассказывай, черт тебя побери!» «Скажи, где могила Смита, я хочу туда, только в подробностях». «Сдурел, лоцман?» Клещ секунду смотрел на меня вопрошающе, но, покачав головой, сказал. «На окраинах зоны есть песчаный карьер. Это за кордоном на юго-запад. Он в том карьере и погиб. Знаю это место. Я прикопал его тело под приметным камнем, тяжелым таким. Не сдвинут даже впятером, хорошее надгробие. Нацарапал на камне имя нашего друга и дату его смерти. Я мало что знал о нем. Как он погиб? Меня защищал». Клещ тяжело вздохнул. «Мы попали в засаду наемников». «Наемников? А они еще не повыздохли?» На этот раз я искренне удивился. «Вечно тебя кто-то спасает, а ты спасибо не скажешь». «Не смей». Клещ выпятил указательный палец в мою сторону. Кажется, мои ироничные слова его задели. «Мне уже все равно. Я, считай, на пенсии. А Смит погиб, как герой. И до этого я не раз видел, как он вытаскивал людей из разных передряг, спасал жизни. Он заслужил спокойную старость на большой земле, в отличие от нас. Думаешь, он бы этого хотел? По нему было видно, как он к этой жизни стремится. Ладно, поехали». Я крепко схватил старого знакомого за полы куртки. Точно вцепился, как клещ. Он, конечно же, не ожидал такого. «Ты чего задумал?» Третий раз вышел для меня еще проще. А вот клещ стоял в стороне, согнувшись, и блевал. Издавал такие громкие звуки, будто хотел полностью вывернуться наружу. Могила Смита давно заросла, и вряд ли бы кто-то о ней узнал, если бы не камень, на котором действительно довольно аккуратно было выцарапано его имя и дата смерти. Я присел на корточки возле камня. Клещ понемногу отходил, потому что приступы рвоты уже перемежались с отборными матами. «Это что сейчас было?» «Что-то из серии фокусов Прохоренко, только поинтереснее. Все эти годы они оба искали артефакт, возможно, даже знали, что он может дать. А я ведь как-то гадал, что этому черному надо с его-то способностями от меня». «Хочешь сказать, что ты можешь так в любое место перепрыгнуть?» Тяжело дыша, клещ подошел ко мне со спины и встал рядом. «Только в пределах зоны, мне кажется. Хотя нет, я уверен. Ты сам как? Не наблюй на могилу только». «Вот сука, сука, не зли меня!» Клещ громко шмыгнул носом. «Ты можешь все что угодно переносить». «Ну, одежда и оружие остаются при мне. Насчет людей не был уверен. Но ты ведь живой?» «Сукин сын!» Бросил клещ, но, кажется, зла на меня не держал. «И как давно это у тебя?» «Не засекал. Я пожал плечами. Может быть, час, больше или меньше. На кордоне немного задержался». «Час?» — воскликнул клещ. «А на кордоне ты что делал? То есть ты был в Припяти, а потом?» И снова он схватился за голову, начал расхаживать по карьеру, матеря меня и высказывая то, чего раньше я от него не слышал. Например, как же его угораздило на знакомство со мной. «А разве не ты меня тогда на болотах завербовал? А? Чего замолчал?» Клещ подскочил ко мне с блеском в глазах и с воодушевлением. «Ты представляешь, какая это сила? Чего можно добиться, даже не выходя за пределы зоны? Столько проблем решить! Тем более, если носитель таких возможностей не будет строить из себя суперзлодея и играться в солдатики. Не будет рваться к власти. Ты же такой, лоцман?» «Ага. Предлагаешь мне снова на тебя поработать?» Клещ даже не успел ответить на мой вопрос, как я добавил. «Я на самом деле не против, только вряд ли долго проживу. Рак, сколько бы я с ним ни боролся, все равно меня одолеет. Хотелось бы перед смертью закончить еще пару дел, а там, может, и на тебя время останется». Клещ таращился на меня с удивлением. Он, судя по всему, даже не надеялся на то, что я соглашусь снова. «Ты хотел попрощаться со Смитом?» «Я тоже давно здесь не был». «Увы, Смит теперь всего лишь груда костей под камнем. С искренней горечью вздохнул я. Знаю, что для нас это имеет большее значение, чем для него. Генерал Воронов обливался потом. Несколько крупных капель даже упали на столешницу. Он боялся пошевелиться. А я боялся, что из-за страха он пропустит добрую половину рассказа. «Вы же ничего не пропустили?» Я все так же держал пистолет, признаться, и моя ладонь немного вспотела на рукояти. «Пожалуй, так внимательно я еще никого не слушал, лоцман». Сглотнув, сказал генерал и покосился на ствол. «А, забыл добавить, что потом я попросил у Клеща об одной услуге, на что он в ответ попросил довериться ему. Мне нужно было телепортироваться обратно в Припять и сдаться МСОП». «Сукин сын!» — почти прошептал Воронов. «И что дальше? Убьешь меня ради мести? Станет тебе легче? Да никогда! А после того, как выстрелишь, сюда ворвется охрана, и тебе самому не жить!» «Все правда, кроме одного, и еще одно весьма спорное». Я покачал головой, не мог удержаться от легкой улыбки. «Месть, она бывает разная. Но мне не станет легче лишь потому, что и сейчас мне не тяжело. Я уже давно все принял и пережил. Это просто из разряда довести дело до конца, понимаете? Старый друг Сенин правильно подметил во мне эту особенность. А насчет охраны не переживайте. Эй, охрана! Конвой! Кто вы там?» Дверь в кабинете открылась. Внутрь зашли трое. Тот, что был спереди, сразу же снял балаклаву. Вряд ли его гладко выбритое служивое лицо показалось генералу знакомым. Поэтому пришлось представить. «А это Вадим Андреевич, Клещ, знакомьтесь». «Клещ?» Удивлению Воронова не было предела. «Майор, это вы все подстроили? Суки!» «Да не майор я давно уже», — возмутился Клещ. Страх и удивление у генерала быстро перешли в роковую ярость. Впрочем, он лишь немного сократил свою жизнь. Воронов вскочил из-за стола, ударил рукой по столешнице. Никто в кабинете не чувствовал от него угрозу. «Мне просто поскорее захотелось закончить этот цирк, о котором в глубине души я уже немного сожалел. Лишь чуть приподняв ствол пистолета, я нажал на спусковой крючок. По кабинету разошлись оглушительные выстрелы. Подставные конвоиры с опаской отошли в коридор. Тело генерала падает на пол, за стол. Больше его видеть я не хочу. Клещ раздает указания своим людям. Что-то про уничтожение документов и спешную эвакуацию. Затем тянет меня за собой в коридор. На ходу несет неинтересную сумбурщину. «Сейчас прокатимся на базу, оттуда сразу на вертолет. В зону полетим. Даже отдохнуть мне не даешь». Спрашиваю, зевая. Чувствую усталость во всем теле. «Нет. Пока ты отдыхал на тюремном курорте, случилось дерьмо, от которого у нас во всех местах волосы уже вторые сутки стоят дыбом. Гражданские в неведении до сих пор». «Так а что случилось?» Спрашиваю. «Четвертая катастрофа. Рванула так, что зона теперь не одна. Раскидала по всему миру. Очаги аномальной энергии прямо сейчас разрастаются. И никто даже не может понять, обратим это процесс, временно ли, поглотит эта опухоль весь мир или ограничится локальными зонами. Короче, мы в заднице еще больше, чем были». Клещ говорит что-то еще. И даже не замечая, что через весь коридор до лифта тянет меня чуть ли не силком. Мои ноги уже не слушаются, не хотят никуда идти. Я падаю на холодный пол, и опостылевший голос полковника Клеща последнее, что я слышу.